Одновременно сокрушение последнего потенциального противника на европейском континенте позволяло немцам перевести военную промышленность на производство вооружений для морского флота и авиации. Примерно в том же духе 2 февраля 1941 года Гитлер высказался в разговоре с командующим группой армий «Центр» Федором фон Боком. В своем дневнике генерал-фельдмаршал записал слова фюрера следующим образом. «Стоящие власти в Англии джентльмены далеко не глупы и не могут не понимать, что попытка затянуть войну потеряет для них всякий смысл, как только Россия будет повержена». Таким образом, перед нами не вырванное из контекста высказывание, а осмысленная идея, регулярно звучавшая на совещаниях руководства Третьего Рейха. После принятия летом 1940 года политического решения о нападении на Советский Союз, военное руководство немецких вооруженных сил начало вести разработку военных планов разгрома советских вооруженных сил. Наконец, 21 декабря 1940 года окончательный вариант плана, вошедший в историю как директива номер 21, был утвержден фюрером. Гитлер дал ей название «Барбаросса». «Weisungnahme 21, Fall Barbarossa» в честь короля Германии и императора Священной Римской империи Фридриха I Гогенштауфена 1122-1190 года жизни, прозванного «Барбароссой» из-за своей рыжеватой бороды. Этот германский правитель был одним из вождей Третьего крестового похода в Святую Землю, во время которого в полном боевом снаряжении упал с коня в реку и захлебнулся. Выбирая имя столь невезучего исторического персонажа в качестве названия плана агрессии против СССР, фюрер уверял своих генералов: когда «Барбаросса» начнется, мир в безмолвии затаит дыхание. Команда Ровеля. Aufklärungsgruppe des Oberbefehlshabers der Luftwaffe. Это секретное разведывательное подразделение немецких ВВС было создано в 1933-1934 годах, когда Люфтваффе еще официально не существовали. Первоначально для разведки использовались гражданские авиалайнеры. В небе Советского Союза самолеты команды Ровеля впервые появились в середине 1930-х годов. Немцы летали над Кронштадтом и фотографировали корабли Балтийского флота. Одна из крылатых машин группы была потеряна из-за аварии в ходе полета над Крымом. Советское руководство тогда отделывалось лишь вялыми протестами по дипломатическим каналам. Разведывательная деятельность немецких летчиков не прекращалась, за исключением периода с сентября по декабрь 1940 года, когда Гитлер запретил все полеты разведчиков над советской территорией. Фюрер считал, что преждевременная интенсификация разведки может спугнуть противника. В первые месяцы 1941 года команда Ровеля возобновила свою работу над территорией СССР. К тому времени в ее составе было 4 эскадрильи. Первая совершала полеты с аэродрома Кракова в Польше, вторая из района Бухареста в Румынии и третья с аэродрома Хамина в Финляндии. Всего командой Ровеля было выполнено свыше 500 полетов над советской территорией.